Горечью наполнилось бы сердце Верховного. И прибежал бы он к тебе, стена, и вымаливай игрушку. Там же на твое усмотрение. Но затем, когда я узнал, как он отреагировал на знакомство с мудрыми словами смертных, и как он с легкостью принял все на себя, то задумался. Что если, как ты говоришь, есть у него темное неприглядное прошлое? Тогда такой мой шаг вряд ли приведет его в чувство. Ибо, говорят в народе, унижение шлюхи воспринимают с легкостью, как часть жизни, когда они приводят к получению злата. В нашем случае артефакта, поэтому нужно нечто более серьезное, и вот здесь потребуется твоя помощь. Скажи, как ты относишься к тому, чтобы показать Кроносу, что он далеко не всесилен? Ты меня заинтриговал. Рассказывай. Слушал и ответила вполне серьезно. Я поведал о своем плане. «Покажи мне артефакт». «Достал. Ты тщательно его изучила и использовала мощнейшие средства. Судил по искажениям». «Придумал ты замечательно! Замечательно! Но гарантий здесь не дам. Никаких. Его создатель, кажется, учел все. И в мое вмешательство в том числе. Понимаешь?» «Любое мое вмешательство. Да, если решишься, то сделаю все возможное. Но, Глэрд, стоит ли небольшой укус Верховного твоей жизни? Нет, не подумай, я ничуть не опечалюсь, если ярость не попадет ко мне при любом развитии событий, но... Но ты-то мне нравишься. За тобой следить весело. Я Глэрд Райс, глава истинного великого дома сумеречных». Понизив голос, добавив к нему властные интонации, передразнила. «У меня аж внутри все ёкает. Уже и забыла, какие они настоящие Ариста. Видеть же перекошенные морды Кроноса и Ситруса радостно. А уж Раоноса! Склони передо мной колени, я справедливо решу твою судьбу, Низший! У того весь мир перед глазами перевернулся. Низший!» И опять смех. Улыбнулся. В голове же работа мысли. Получалось, Азалия могла проникать везде. Плохо, но хорошо, что узнал. И расслабляться не стоило. Если все получится, то что я буду тебе должен? Это в моих интересах. Здесь весы говорят в твою пользу. Но в будущем у меня есть несколько заданий. Сложных, однако выполнимых. «Если какие-то из них касаются и относятся к землям хаоса и тьмы, мертвецким или лежащим на границе с владениями бездны далеко на северо-западе, то вскоре я отправляюсь именно туда». «Хорошо, я подумаю, а пока возьми мой персональный алтарь», — передала медного цвета пластину. «И взвесь все. Решишься, призовешь, постараюсь сделать все возможное. Но лучше попустись. Не стоит оно того». Проговорила серьезно, а затем глянула на меня хитро, сказала, будто задумчиво. «И чем я хуже Эстеллы или Мары?» После мгновенно оказалась рядом, и тоже, как и хозяйка царства мертвых, на краткий миг коснулась моих губ своими. Несмотря на ритуальный характер действа, я на 100% был уверен, что никакой речи о чувствах здесь не шло. И кольцо Эстеллы на пальце, у меня встали дыбом даже волосы. Пробрало в несколько раз сильнее, чем от воздействия богини любви. И опять мне крайне не понравилось, что мои способности не сочли это неким вмешательством извне, не отсекли воздействие и даже не просигнализировали. Сука. Но мысли фоном, сам же произнес, не скрывая вновь восхищения. «Какая все же ты удивительная!» «Только не влюбляйся!» Со смехом погрозила мне пальчиком, и я оказался в нашей реальности. Настроение бравурное, задорное и боевое. Дурнина, как от передачи силы и крови с неким мироощущением всемогущества. Немалого труда стоило задавить эти эмоции и выйти в нормальный рабочий режим. Что я приобрету, если решусь? Ответ на важнейший вопрос, но не со 100% гарантией. В случае проигрыша потеряю жизнь. С другой стороны, в интересах Мары, чтобы я возродился. Должен, скорее всего, буду невероятно, но риск запредельный. И мороз по позвоночнику. Постояв минут пять, вертя мысли и анализируя все, обернулся к Лергу. «Перенеси нас к храму всех богов, поговорю с Эстеллой, и пора наказать жрецов, которые снюхались с последователями Раоноса, прикрывая их богомерзкие практики». «Ты уверен?» «Да», — сказал твердо, а искажения вокруг Турина усилились десятикратно. Возник портал, и мы оказались на площади перед канцелярией. Здесь неспешно направились к храму. Видимо, служители отслеживали происходящее вокруг их вотчины, потому что материализовали шестеро жрецов, преграждая дорогу к высокой двери. Верховного среди них не было видно, как и главного кроносовского. «Ты посмел после...» — начал один громогласно и заунывно. «С дороги, черви, когда идет глава истинного великого дома сумеречных! Если попытаетесь меня остановить, то здесь развернется хаос и придет тьма! Клянусь кровью!» Материализовал цветок в когтистой ладони, пока на моей правой руке горело и ревело пламя. «Пока я говорю с Эстеллой, найдите верховного жреца Кроноса, у меня к нему есть предложение». При виде подарка от прислужников повеяло неподдельным страхом. Они расступились настолько же быстро, как и появились. Мы прошли с Турином внутрь, а наши бойцы остались снаружи, следуя приказам. Статуя Кроноса полыхала огненными глазами. Ситруса отсутствовала по уважительным причинам. Я, перебросив зерно четок на пороге, неспешно подошел к алтарю богини любви. Резанул по ладони ритуальным клинком, приложил ее к столешнице для подношений. «Прекраснейшая! Лаена обрела крылья, как я и обещал!» Секунд семь ничего не происходило, а затем раздалось в голове, как во время разговоров по магосвязи. «Не могу с тобой встретиться лично, Глэрт Райс, сейчас я под плотным присмотром. И засчитываю тебе задание, как и выполняю свою часть договора. Айса Рок уже встретила свою настоящую любовь. Именно с этим молодым человеком она обретет настоящее могущество. Ближайшую декаду ко мне не обращайся, а после, если не отправишься в Рантор, то в любом моем святилище или храме всех богов зови и получишь персональный алтарь». «Кто он?» В ответ смех, затем тишина. «И как все понимать? Можно по-разному, но ничуть не удивлюсь, если я окажусь тем самым молодым человеком». Сучка играла с людьми. Развернулся, Лерк без всяких слов пристроился справа, и мы зашагали на выход. Перед дверью появился словно из воздуха жрец Кроноса, могучий седой мужчина около 40 лет от роду с косматой гривой и ухоженной бородой. Он копировал облик своего господина. Гаденыш просверлил меня тяжелым взглядом, а самого несло яростью и какой-то бессильной злостью. Рядом материализовались восемь служителей разных культов. Смотрели, кто с интересом, а кто и разделял чувства слуги Верховного. «Вероотступник!» — прошипел наш визави, бросив быстрый взгляд на Турина, который бровью не повел. «Скажи мне, что у меня в руках, жрец?» Показал ему 10-сантиметровую булаву на подставке. «Ярость Кроноса!» С благоговением в голосе произнес тот, и едва слышно, скорее забывшись, пробормотал вслух. «Твои руки недостойны держать эту реликвию. И между тем она у меня. Какие у нее свойства, ты знаешь или рассказать?» «Знаю». «Так озвучь для всех, громко и четко!» «Любые поединки богов владельцы артефакта выигрывают при условии, что это дуэли!» «Не хочешь его опробовать?» «Что? Как?» Брови жреца взметнулись вверх, в глазах растерянность. «Я вызову тебя на поединок богов или ты меня, предварительно вручив тебе вот эту дешевку, которую ты называешь реликвией». «Едва не гадя в штаны от счастья!» — перебросил зерно четок. «С ней ты ведь обязательно выиграешь дуэль!» — ткнул черепом на своем атрибуте в собеседника. «Я вобью тебя в плиты, отправлю к Маре, если ты решишься!» «Замолчи, жрец! У меня нет времени слушать мечты низших. Два условия. Первое. Ты не сообщаешь пока своему господину о происходящем, ведешь его в курс дела после твоей безоговорочной победы или, как вариант, из Гратиса. Приемлемо?» Тот кивнул. «Второе. Дуэль состоится здесь и сейчас. Готов доказать мощь своего бога?» «Ты мне отдашь артефакт и, зная его свойства, вызовешь меня?» переспросил тот, в голосе затаенная радость, в глазах недоверие, некий восторг, а в эмоциях злоба, замешанная на предвкушении, некое садистское вожделение причинять боль. «Мне». «Именно». Не стал заострять внимание на тупости и глухоте служителей Кроноса. «Я согласен!» «На колено! Клянись на крови передо мной!» Тот быстро рухнул, боялся, вдруг я передумаю, произнес ритуальные слова. «Что же, держи и активируй его. Вы организовываете купол и сил не жалеете, чтобы никто не смог пробиться ни снаружи, ни изнутри. Рассчитывайте на мощь богов, которые придут ко мне на помощь и покажут вашу жалкую никчемность. Далее, кто старше над боевыми жрецами, призванный хранить порядок?» Скользкий момент. Вперед вышел невысокого роста крепкий брюнет, искажения от которого были сравнимы с аватаром Ситруса. Неплохо. А ведь еще имелись артефакты, которые едва-едва отображались, как и само сооружение прибавляло сил. Да и не один он тут. «Я Глэр Трайс, глава истинного Великого Дома Сумеречных, согласно Кодексам Ариста и Законам Империи, взял на себя правосудие, когда обнаружил действующий алтарь Раоноса всего в 200 шагов от Храма Всех Богов. После поединка передо мной должны лежать голова Верховного Жреца. Без его участия покрывательство зла было бы немыслимо, а также других служителей, которые потворствовали творимым бесчинствам, запрещенным на всей территории империи. Если этого не произойдет, то умрете вы все, а храм будет разрушен. Часть из вас найдет конец в яме с лирнийскими слизнями, часть отправится к Маре, а дальше в Гратис. Сегодня я к ней уже обращался, говорил». Ее служитель, появившийся при упоминании имени госпожи, важно кивнул, подтверждая мои слова. «И верховный жрец Ситруса, замазанный в этом грязном деле, уже там. Клянусь кровью! И цените то, что я не выношу ссор из вашей грязной избы, не бросаю тень на всех вас, а предоставляю выбор решить проблему своими силами, предоставив мне лишь результат — покарать лично своими руками паскудных тварей. Только тогда вас минует гнев империи». «Где был алтарь Раоноса?» Судя по растерянности, главный боевик-охранитель не знал о произошедшем. Да уж. «Зайди в черное серебро Халда, и там тебе поведают обо всем. Можешь ссылаться на меня». Тот склонил голову, отдал подчиненным приказ по их связи. «Порталы перекрыть для всех, не выпускать пока никого, сопротивление пресекать жестко. Призовите Реймонда, он будет чинить допрос». И исчез. Испугался деятель отнюдь не меня. Мы вышли наружу, ярко светилось сердце Иротана, отошли в сторону от начавших суетиться жрецов, оперативно действовали. И маги в одной связке, учитывая, что и 5 минут не прошло, они уже показались на крыльце канцелярии. «Глэр Трайс, это один из легендарных артефактов Кроноса, могущественный. Ты уверен, что делаешь все верно?» Турин смотрел на меня, как на безумца, такие же испытывал эмоции. «Да», — ответил уверенно и спокойно, отчего тот только головой покачал. «Сошел бы я с ума, если бы начал делиться с подчиненными своими страхами и сомнениями в духе жалких гумми. Проговаривать, как у меня лютый холод поднимается от низа живота к сердцу, как промораживал позвоночник, стал бы убеждать всех, что это необходимо, невзирая ни на что. Выжимал скупую слезу, показывал слабость. Вот тогда можно вести речь о безумии, моем. А так, Я работаю. Прогнал прану, настроился. В целом рисунок боя у меня давно сложился. Остальные детали выясню в процессе. Обвел всех служителей культа взглядом, представляя сиськи воплощения гнева синемордой архи. В ответ меня окатило эмоционально ненавистью. Главнейший результат предстоящего поединка. Я в любом случае на важнейший вопрос получу ответ, точный с вероятностью приблизительно в 90%. Можно, конечно, и проще создать все условия, при которых моя гибель должна стремиться к единице. Но в случае положительного результата там сопутствующие задачи не будут решены. Здесь же все вписывалось в общий замысел. Для точности данных не стал звать Казалий. Впрочем, жрецы должны были создать купол на совесть после моих бравурных и оскорбительных речей, запредельно презрительных взглядов, задевших все их естество. И теперь они все как один желали моего поражения, точнее не сомневались в нем, видя булаву, подвешенную на цепочку на груди их ставленника. Но Маре, конечно, если сейчас к ней попаду, мне придется платить, платить и еще раз платить. И не факт, что у меня получится. Глава 5. 22.06.589 от основания новой империи. Хелдагорд. Организаторы зрелищ сработали в Хелдагорде на 5 с плюсом, а еще отметил великолепную систему оповещения. За 20 минут подготовки к поединку на площади собралось народа, яблоку негде упасть. Появлялись и хлопали овалы телепортов, доставляя благородных или просто богатых людей и нелюдей. Устроители оборудовали трибуны за 2,5 минуты, зачем-то между делом засек время, процесс оказался автоматизирован до нельзя. Магия творила чудеса не только на ниве убийств. Император вместе с супругой тоже решили посмотреть на действо, расположились на креслах на помосте под навесом, горящим золотом от лучей сердца Иротана. Свита же стояла позади. В целом, если выкинуть из уравнения более дорогой антураж, картина идентичная Диморунгским. Ничего нового. Среди свиты монарха находился и великий герцог, который не преминул мне попенять по магосвязи, едва появившись на площади, когда вышел из черного серебра. «Мы же договорились встретиться!» «Приблизительно через 2 часа. Прошло около полутора», — ответил спокойно. Больше претензий не поступило. Лэрк Турин отлучался в банк, поставил на мою победу не все средства, а всего лишь 50 миллионов. Но и на момент ставки отчего-то не очень многие верили в мою победу. Коэффициент даже после внесения нами таких баснословных денег стал 1:3, не в мою пользу. Меня данный аспект заинтересовал удивительной верой в какого-то служителя культа. С другой стороны, не нужно рассчитывать, что даже через год Глэр Дорайса будет знать каждая собака в Империи. С населением больше 350 миллионов разумных, точнее, данных не имелось. И занимающую совокупную площадь большую, чем земные Евразия вместе с Африкой. На заключительном этапе постановки купола верховный жрец Кроноса в Хелдагорде, Этарин Гност, дождавшись наибольшей концентрации зрителей, взялся вещать в духе лучших земных конферансье. Конечно, использовал амулет усиления голоса. «Если кто-то не знал, вот это Глэр Трайс, глава истинного великого дома сумеречных!» Указал на меня пальцем. «Убийца драконов, великий ухарес и великий сокрушитель каменных голов, шкипер и вестник Мары, поединчик богов, проливший кровь бога, личный враг Раоноса Кровавого и Синеликой Архи!» Про последнее не знал. Видимо, леди сильно обиделась за недавний экспромт. Молодец, жреческая морда, а то бы и не узнал, пока кто-нибудь из башков в нужный момент не вернул. «Оскорбитель Кроноса и Ситруса, соратник Оринуса, полноправный владетель, чье имя знают боги! Да-да-да, мои господа, речь идет именно о нем!» Это оратор начал комментировать громкий выкрик от женщины бальзаковского возраста. «Не может быть! Это какой-то юнец сопливый, даже не инициированный! Где его родители?» «Не смотрите на молодость! На самом деле он старше любого из вас! Это настоящий древний Ариста! Он пробудил силу той жестокой и первобытной крови, ее и призвал! И теперь она ведет его, сжигая всех и каждого, кто встанет у него на пути! Наверное, за такую неумолимость боги и прозвали его «Дитя Эйдана», а после нарекли «Дитем Бездны». Вы все еще хотите видеть его родителей?» Вот здесь все ахнули, и благородные, и обычные. А сука не уточнила, кто именно меня так обозначил. «Его поцеловали Стелла, Заля и даже... даже Мара!» «Глэрда благословил недостойный Оринус, вид которого вызывает оторопь у нормальных разумных! Однорогий древний бог, чуждый любому из нас, но именно он увидел в Райсе родственную душу и дал ему возможность пережить смертельные ранения, излечиться в тот же миг и вновь вступить в бой с полными силами!» «А ящер-то не совсем пропащий. Ингнос же, падла, всем рассказал о способности. Впрочем, ни о каком благородстве со стороны динозавра и некой заботе именно обо мне здесь речи не шло. Лишь здоровое желание защитить инвестиции, но нужно этот момент уточнить. «Глэрд убил Архилича Деморунга Кровавого, собиравшего орды под городом своего имени, чтобы затем утопить его в крови! И почему? Потому что его броня и оружие во время уничтожения всего живого и мертвого на землях хаоса поистрепались, и он не нашел лучшего выхода из положения, как спуститься в катакомбы и отправить во тьму высшую нежить. Он одолел Винсента Шумара, покорителя драконов, что сеял смерть и разрушение даже во владениях светлых и темных эльфов». Доморощенный Цицерон сделал паузу. «Нормальный заход, и хорошо, что чертов жрец, перечисляя титулы, как и благословение, не увидел звания младшего истинного повелителя мертвых. Выходило, что его чувствовала только Мара, и далеко не все возвысившиеся архиличи. Подлый мрок помолчал многозначительно, давая проникнуться всем моим величием, а затем продолжил описывать известные широкой общественности подвиги. Живописал в духе репортерши Раены, насколько неумолим и беспощаден я, представляя угрозу не столько для сил зла, но для каждого честного гражданина империи. Для меня абсолютно понятный момент. Ингност, рассказывая о моих достижениях, работал на перспективу, чтобы после победы поднять свой авторитет до небес. Судя по эмоциональному фону, в Виктории он совершенно не сомневался. Я же проигрывал и проигрывал возможные сценарии боя с ним. В целом, если убрать из внимания страшную славу артефакта, то схватка не выходила за рамки обыденности. Мне же удалось рассмотреть его свойства благодаря повышению умения Эйдена. Если бы имела возможность, то и познанием сути дополнительно просветил. Но данный процесс требовал запредельных энергозатрат, немного меньше половины алтаря, безумное теперь количество которого не имелось. Незначительные поступления от уничтожения орд призраков никак не перекрывали новые потребности, рассчитывал на предстоящий бой. Сейчас же можно было использовать пару раз ауру власти и невидимость от навыка. Итак, самое главное свойство ярости Кроноса, помимо чудовищного ментального удара, парализующего жертву, — захват цели, как обозначил его я в виде эффекты. Затем без промаха ее разили молнии запредельной мощности, огненные шары и ледяные глыбы на выбор владельца. Сам пользователь окружался непробиваемой аурой, испепеляя любого огнем или электричеством, уничтожая и развеивая заклинания, а также материальные объекты, которые пересекали незримую черту, расположенную на расстоянии около 2-2,5 метров от носителя. Кроме этого, даже если хозяин получал какие-либо повреждения, вплоть до отсечения головы, то он возрождался вновь и вновь. Чем-то все походило на бессмертие воплощения гнева архи. Сейчас подвеска в виде булавы бурлила божественной энергией, но, исходя из возможностей, большая ее часть или маскировалась, или же само внутреннее хранилище скрывало настоящий объем. Ставку я делал не на доспехи имперских охранителей, которые были известны издревле, поэтому для цели указания вряд ли станет преградой уход невидимость. Иллюзии, по моей мысли, не помогли бы, если только на них делать ставку, они 100% прошиты и учтены на стадии создания. Это излюбленное оружие Ситруса и его паствы. Вмешательство той же Азалии предусмотрел Дертион, вряд ли он оставил без внимания и других богов. В целом, когда я слышал раз за разом от небожителей о табуированности темы про доспехи Имерса, как и стенания мага про недостаток информации о поделках Сумеречного, то именно в них видел возможность победить, и на этот фактор я списывал 10% неоднозначности ответа на главный вопрос. Еще и на собственное запредельное ускорение. Поддаваться не собирался. Да, у жреца имелись и другие боевые амулеты от атакующих до защитных, как и лечебные. Теперь я видел все. Обвешался, сука, как новогодняя елка. Впрочем, и без них Ингност мог удивить личными способностями, пусть и не паладин. Больше всего радовало, что резвость Турина никак не относилась к силам Кроноса. Это практики некого Ингвара, завязанные на истинную магию, что сразу опознали еще люди на Народном Совете. Мне такие станут доступны только после инициации. Проводниками этого древнего мага, делавшего ставку на развитие возможностей физического тела, считались достигшие определенных вершин мастерства. Вновь оценил все. В целом, если не позволить поставить на меня целеуказатель, то шансы не просто появлялись. Тогда не оставалось ни одного у жреца, который наконец-то перешел к заключительной части речи. «И сегодня жизненный путь этого проклятого древнего еретика завершится, потому что он в дерзости своей бросил вызов самому отцу битв в моем лице!» Красивый пассаж, а пролил его кровь я в кроткости. Хотя оратор специально умолчал, кого из башков зацепил. Глэр Трайс настолько отнесся презрительно к силе Верховного, что даже вручил мне лично величайший его артефакт — ярость Кроноса, позволяющий выигрывать любую дуэль в поединках богов. Вот здесь от некоторых благородных повеяло сомнением, и непонятно, сделали они ставку на меня или же наоборот против. Жрец же лицедействовал. «Воистину гордыня — грех! Она ведет к гибели любого разумного, особенно тех, кто не чтит высшие силы, плюет на них! Ариста такие же смертные разумные!» «Ничем не выше и не лучше других, особенно первородных эльфов! И в доказательство сегодня герой будет повержен и развеян, потому что только боги всемогущи! А прошлое должно оставаться в прошлом, лежать спокойно в своей могиле, а не повергать в дикость ушедшую далеко вперед цивилизацию!» «Помните, и по смерти у таких возмутителей спокойствия и попирателей основ не будет достойным! Ведь за презрительное отношение к небожителям они вряд ли окажутся на пиршестве Кроноса! Что скажешь, Глэр Трайс?» И гаденько так улыбнулся. От Лерга прилетело. «Ставки выросли, 1 к 7. Может, еще увеличим?» «Не ты ли говорил, что даже сейчас мы не сможем удержать добытое? Слона нужно есть по кусочкам, поэтому нет». Нашел нужные причины для отказа, сам же опасался проигрыша. 50 миллионов сейчас не критичны, и даже после возрождения, конечно, если Мара сможет мне помочь в этом нелегком деле, невосполнимый бреши в бюджете не пробьет их потеря. Одновременно с разговором по магосвязи начал отвечать жрецу. «Ты мне напомнил жалкого Раоноса, который тоже радовался, будто ребенок, объявив меня своим кровным врагом. Не прошло и декады, как он в соплях и слезах, теряя и теряя влияние, алтари и паству, сначала дал мне прозвище «Дитя Эйдена», потому что ничего не мог мне противопоставить. Когда же я напугал его до дрожи коленей и рук, когда он едва не загадил жидко от страха всю свою поляну с первородным древом, то он не пожалел энергии на дитя бездны. Сегодня Кровавый мне признался, что проклинает тот день, когда решил вступить со мной в схватку. А узнав, что я в Холдогорде, поспешил заплатить отступные за 3 дня спокойствия, но прежде отдал Виру за то, что явился предо мной в неподобающем и мерзком виде слащавого эльфа, чего я не люблю. Затем он исправился, выбрав другую ипостась, гадкого блевотного ящера, которая мне нравится больше, ведь она ближе к его сути. По уговору в течение этого времени я не должен специально искать его последователей и почитателей, как и поганые капища, при условии, что мне они сами не попадутся на пути. Тогда я буду в своем праве. Клянусь кровью!» И ревущее пламя, толпа ахнула. Только ради решения подобных задач следовало организовать такую дуэль. «Усугубим. Не все поняли, куда нужно смотреть. Донесем даже до самых тупых». «Отчего, думаете, ваши многие знакомые и друзья неожиданно вдруг сегодня сказались больными?» Обвел всех черепом четок. «И случилась эта удивительная эпидемия не более нескольких часов назад. Отчего вдруг у них появились неотложные дела, о которых никто не знал с утра? И почему некоторые спешно покинули столицу Аринора? Потому что не в силах противостоять мне. Раонос предупредил свою паству и таким образом спасает ее жалкие остатки». Не только из рядов благородных раздались изумленные восклики, узнавших много нового о своем круге общения, но и простой люд был поражен не меньше, а то и больше. И никто не остался в стороне. Выяснилось, что хворь не выбирала расы, а поразила все виды разумных от бородатых гномов до высоких эльфов. Переждав эмоциональную бурю, продолжил, смотря жрецу прямо в глаза. Взгляда он не выдержал, хоть и старался, но потупился. «Так что я скажу тебе? Повторю слово в слово, как Раоносу. Склони колени предо мною, низший! Покорись, и я справедливо решу твою судьбу! Клянусь кровью!» Ингнос смотрел с ненавистью, а еще в его душе появилась неуверенность. «Но довольно болтовни. Вижу, все готовы. Маги и жрецы, поддерживающие купол, помните, не жалейте энергии, иначе повторится история, как в Деморунге, и тогда не все из вас доживут до заката. Да, учитывайте, после моей безоговорочной победы над этой лживой млетью может появиться аватар Кроноса и вступить в бой. Если такое случится, то это точно ренегат, перешедший на сторону подлого Кровавого. Сразу ставьте самый мощный купол из возможных, иначе много смертей он принесет, прежде чем я его сражу. Мне же не хотелось бы, чтобы сладостный миг моей очередной победы над сочувствующими и покрывающими подлые силы омрачали погребальные костры верных подданных империи и великого герцогства Аринор!» Во время речи передал штандарт Турину, ее же закончил кличем. «Аррас!» За императором его подхватили окружающие, а мне в область груди стала вливаться непонятная энергия из пасти дракона. Наконец стали в 20 метрах друг напротив друга. Я готов, все лишнее отсечено. В целом, пока был доволен, даже не ожидал, что решу столько задач попутно, и уверен, там уже кровавому будет долго икаться. Кроносу же придется признать вероломность и предательство своего очередного чада, если я одержу победу. Жрец улыбался, он предвкушал расправу. Вот устроители получили отмашку от императора, и начался обратный отсчет. У меня все выкручено на максимум, включена оринусовская защита от ментальных атак. Последний шанс, имелось еще два слоя. Перевязь меча снята, булава лежала вместе с клинком Деморунга чуть в стороне. Плащ убран в подсумок, но мог быть моментально извлечен в любой момент. Под правой перчаткой на запястье намотаны четки Гринваля. Поглощение энергии наследием Иммерса пока не настроено на Верховного, но переключусь мгновенно. Ингност вышел на бой с монструозным длинным боевым молотом или даже кувалдой. Навскидку такая дрянь весила килограммов под 100. Без магии ею орудовать с легкостью вряд ли получилось бы даже у кшундаров. Мощнейшие искажения от оружия внушали, и они не относились к божественным. Вот над нами замерцала сфера и... Начали! Сначала прошла мощнейшая ментальная атака, снесшая все артефакторные щиты. Одновременно с ней в мою сторону от Ингноста с умопомрачительной скоростью метнулось 4 линии, заходящих с разных направлений. Налетевшую по прямой от жреца в грудь внимания не обратил, концентрируясь на остальных, придавая именно им правильный вектор. Перчатки не подвели, сделали все как нужно, отбросили, а последнее маскирующее заклинание, напитанное энергией Кроноса, преодолело незримую и зримую броню легко, не замечая ничего, достигло поддоспешника. Угол падения здесь равнялся углу отражения, соответственно, отправилось обратно в хозяина. Здесь я точно просчитал, импровизированная метка угодила в жреца. Растеклась по нему и вплелась в общую структуру аурных, название мое искажений. И здесь также легко, преодолев и защиту от ярости Кроноса, как и других артефактов, а затем сверху легли еще две. Дополнительно прилетело и от народно-божественного умения, вдруг уйдет вскрыт. Оказалось, часть моих действий пропали в туне. Два хитрых заклятия пусть и миновали границу купола, но обе линии исчезли в шаге от него. Испарились, суки. Отчасти понятно, почему именно про дуэль велась речь в описании. Ограниченный радиус действия. А как хотелось, чтобы подлые силы зла решили расправиться с императором и верхушкой государства, врезав по ним со всей небесной беспощадностью. Мысли пронеслись, пока переключал поглощение энергии на нужное. Все проделал на таких скоростях, что вряд ли противник отследил даже движение или нечто смазанное от них. Для него я стоял на месте. Хотя там уже находилась голограмма, сам ушел под невидимостью от всего, включая умение на максимально возможное расстояние от Ингноста. Жрец же с радостной ухмылкой на роже. Сработал, сработал паралич. Развел пафосно руки в стороны. Молот он удерживал одной легко и проревел дико. «Кронос, яви свою силу и покарай еретика!» Если бы не сверхускоренное восприятие, то невозможно было бы отследить, как над ним раскрылись три портала. А затем оттуда последовал одновременный прилет точно в цель, в Ингноста, огромного ревущего огненного шара. Удар фиолетовой молнии, и напоследок рухнула ледяная глыба. Все вокруг потонуло в ярчайших вспышках. Взметнулись будто пушинки в разные стороны каменные обломки от мостовой с места неорбитального удара. Запахло озоном, воздух сначала обжег. Но сразу же остудился до минусовых величин. Впрочем, мне в полном доспехе были безразличны такие перепады температур. Но искажения от снарядов запредельные. Порадовался правильности выбора. Если бы поглотил маркер и настроив сразу на поглощение энергии Верховного, то даже начни, урод, бить по площадям, мне бы пришлось туго, если не сказать жестче. Уверенный же пользователь воззвал, так и воззвал. Вспомнилась поговорка «на свою голову». Эпично, мать вашу, теперь всем будет ясно, кто тут плевал в Кроноса. На месте противника образовался провал радиусом 7 метров. Что творилось в глубинах и чем там занимался Ингност? Он был жив, о чем четко свидетельствовал народный маркер. Рассмотреть не получалось, даже используя глока, висящего над куполом. В воронке царил морозный туман с электрическими всполохами, но глыба льда, похоже, исчезла. Края провала покрыла изморозь, которая остановилась только в паре метрах от них. Все события уместили в секунду. Не стал пока никак реагировать, хотя все естество требовало подбросить противнику с пяток гранат от кислотных до огненных. С другой стороны, они вряд ли как-то повлияли бы на результат. Например, отметил, что если бы подоспешник Иммерса не отразил обратно маркер, то мне хватило бы и одного прилета. Мощность любого снаряда и разряда превышала внеранговую. Учитывая, что увернуться от такого дорогого стоило, ничего меня не ждало хорошего. Жрец, видимо, ничего не понял, оказавшись где-то в глубинах и потерявшись в пространстве, и на автомате еще раз врезал по врагу только электрическими дугами. 3. Грохнуло дико. Нормально. Еще пара секунд противнику потребовалось на понимание обстановки, а затем он вылетел из провала в высоком прыжке. Завис над ним 5 метров, осматриваясь. Несмотря на запредельную защиту от артефакта, от него же досталось Ингносту неплохо. Вся ряса в дымящихся прорехах, особую радость доставили на 5-й точке, кожа на которой, как и в других местах, была здоровой и розовой. Фолиант, болтавшийся на поясе, испарился, остались лишь 2 обрывка оплавленных цепей. Клевец тоже исчез, но молот был на месте в правой руке. С утробным торжествующим ревом паскуда отметил обездвиженного противника. В эмоциональном фоне от него пронеслась волна довольствия и удовлетворения. Хоть здесь ярость Кроноса сработала как нужно. Глэр Трайс оставался на месте и не мог пошевелиться, лишь водил глазами. И жрец в длинном полете рухнул сверху, нанося чудовищный удар, перехватив молот обеими руками. И, не замечая преград, боёк пронёсся через иллюзию и вдарил по плите, а пользователь нырнул вслед за орудием. От места встречи металла и камня устремилась круговая волна ревущего пламени. В тот же миг я опустился рядом с врагом. И одновременно сработал постановщик дымовой антимагической завесы, не позволявший рассмотреть, что происходило под ней. Для меня помехой всё это не являлось, искажение видел чётко. Сразу же использовал жгут из перчатки, который, повинуясь мысли, рванул к груди жреца. Сам же не пересекал ауры противника, около 2.5 метров, где воздух был до сих пор наэлектризован настолько, что постоянно проскакивали молнии, видимые в обычном зрении. Не замечая барьеров, которые могли остановить все, что угодно, но только не оружие из наследия Иммерса, Клыс достиг подвески в виде булавы и обвил ее. Я же сбросил светошумовую гранату, которая должна была взорваться секундной задержкой, окончательно не давая никому разобраться в происходящем. Вот она расцвела яркой-яркой вспышкой, звук же только начал разноситься, и тяжелая-тяжелая бдух. Перед глазами все потонуло в ярко-красном свете, настолько стремительный оказался удар в грудь, что я не успел среагировать. Меня подняло и потащило с невероятной скоростью, закручивая и раскручивая гораздо быстрее, чем в банальной центрифуге на максимуме, одном из элементов тренировки орбитального десанта. Только выучка и скоротечность происходящего не позволили обеду остаться на забрале шлема. Врезался с такой силой в купол, что, казалось, он прогнулся подо мной. Несмотря на все компенсаторы от магических до реальных, в момент встречи с преградой показалось, что внутренности вместе с мясом и костями сейчас остались на стенках брони. Отпрыгивая в сторону, автоматически одновременно со сработавшей аурой и хора, прогнал прану по всем каналам. Хвала тренировкам и вбитым в подкорку рефлексам, все отработано. На восстановление ушло 1 секунда. Еще миг на оценку. Защитные артефакты пусты. В броне приблизительно 1% магической энергии. С тьмой с божественной также. Только прана опять меня вытянула. Ее треть. Подзарядка брони и восстановление артефактов отчета Гринваля, намотанных на запястье под правой перчаткой Иммерса. Встроенные накопители и смилы пока трогать не стал. Из них автоматом качнула дважды только аура. А значит, столько раз оказался бы в царстве Мары, не будь ее. Уверен, если бы я не поглотил большую часть энергии из ярости Кроноса, а еще не потратил бы сам на себя жрец, то не помогло бы ничего. Доспех сейчас работал только на жизненной энергии. Вкачал в него эквивалент 30 больших магических кристаллов, сразу переключая на ману. Занимаясь необходимым и самым важным восстановлением боеспособности, не забыл и про вражину. В процессе уничтожения наследия Дертиона досталось Ингносту так же хорошо. Он сейчас в противоположной стороне купола медленно-медленно, в моем восприятии, сползал по незримой стене головой вниз, чуть поворачиваясь вправо. Клочки дымовой завесы разметало по окружности, и она концентрировалась ровным кругом. Я не собирался затягивать поединок и воспользовался ситуацией на 200%. Вновь дымовая завеса скрыла от зрителей все. Мой жгут зашарил по жрецу, уничтожая сначала все его артефакты, пока оба ятагана влетали первый в рот, второй в глаз, повинуясь силе разума. Но даже в таком состоянии противник прожил около 1,5 секунд. Мощный падла. Всплеск в алтаре зафиксировал окончательную гибель. Итоги. Чуть больше половины его объема, 14% в управляющем амулете. Нормально. Вот только ничего еще не закончилось. Уверен, основное веселье начнется, как только спадет купол. Кронос, если почует смерть жреца от моей руки, попытается выдернуть меня и останется ни с чем, потому что он тоже пока заблокирован. Воздействовать через моих людей не получится. Всем был отправлен четкий недвусмысленный приказ сразу прерывать связь с любыми башками до дальнейших моих распоряжений. Неважно, сколько раз они будут призывать их, и члены дома, ведомые клятвой, не смогут как-то лавировать. Проявляясь в пространстве, отсек голову противнику, не забывал и просканировать все и вся, не доверяя до конца Оросту Денвера. Вот завеса развеялась. Я поднял осунувшуюся, побледневшую башку за косматые и спутанные лохмы. Она таращилась мертвым взглядом на ложе императора, который чуть обозначил улыбку, а темная жена начала хлопать в ладошки. Обвел мечом трибуны и толпу. Купол пропал. «Арас!» — хрипло прорычал, но так, что эхо разнеслось над площадью. Кто-то в сердцах ругался, проиграл, кто-то радовался, но я наблюдал за другим. Ну, момент истины. Секунда вторая. Все случилось на четвертой, нигде не ошибся. Отметил глазами Глока, как от купола храма всех богов взмыл вверх на высоту около 200 метров огненный шар. А затем болидом рухнул на покалеченную площадь впереди меня. В разные стороны вновь полетели обломки от плит, учитывая, что их уже сорвали с опоры, но не меньше десятка абсолютно целых. Весом далеко за 100 килограмм понеслись на поиски жертв. Сейчас не существовало незримой преграды, поэтому они ворвались в толпу, собирая обильную кровавую жатву. Воронка, где жрец отхватывал сам от себя же, увеличилась 3 метра. Особенно четко и ярко Глок зафиксировал момент, как одна из глыб с острыми гранями пронеслась через разумных, давя, подминая, калеча, убивая, наматывая на себя кишки. Кровь брызгами, оторванной конечности десятками, крики и ор. Нормально. Меня же все обломки обогнули, не сняв и 1/100 части с незримой защиты. Одновременно светящаяся аура гостя, за которой он не был виден, погасла, и явила аватара Кроноса, приземлившегося на одно колено и обе ладони. Вот он поднял голову, его говорящий взор остановился на мне. Он медленно, не отводя взора, встал на ноги, чуть увел правую руку в сторону, в ней мгновенно материализовался огромный Моргенштерн. Поток энергии от алтаря, учитывая его принадлежность и расстояние до храма, удивлял концентрации искажений. Но как только ответственные поняли, кто явился, то сразу занялись делом. «Купол!» — Заорал кто-то истошно. «Купол Мроки! Все, как говорил Глэрт, это ренегат! Ренегат Мрочий! Все как один! Встали! Отсекай! Ставь, ставь! Живее, слизни, живее! Куда побежал падаль?» От толпы же неслось. «Помогите! А-а-а! Моя рука! Где моя рука? Боги! Боги! Больно! Мама!» И тут, отрезая все звуки, над нами замерцала искажениями защита, на мою радость, к усилению которой подключались и подключались новые действующие лица. Да, приблизительно на такое рассчитывал, не зря же проговорил. И никак не мог быть прибывший урод, убивший попутно кучу народа, представителем главы пантеона. Конечно, по мнению верующих и почитающих. И никто не хотел умирать. Вот сфера достигла запредельной мощи. Это в игру вступили маги и свиты императора по его прямому указанию. И купол, как гильотины, отсек поток энергии, вливающийся в аватара. Красиво. И вовремя. Пока не до сбора энергии. Толпа, покачнувшаяся в панике назад, разродившаяся криками боли и страха, вновь колыхнулась уже вперед, как только защитный барьер был установлен. С момента трагедии не прошло и 30 секунд, может, минуты. Плевали идиоты на жертвы, и что сами могли пополнить вагон до царства Мары. Тут зрелище. Хотя маги-целители все же бросились выполнять свой долг. А так, лемминги. Папаши Эндрю, на вас нет. Аватар Кроноса важно воспарил на высоту около 1,5 метра. Он полыхал огненной аурой, глаза мерцали льдистыми молниями. Что же, самое время проверить внеранговые заклинания и против таких противников. Горишь — потушим. «Глэрт Райс, ты пере...» Владыка холода подготовлен, одновременная активация ледяных колев и таких же морозных лезвий. Все врубил одновременно, прерывая очередную пафосную речь. Ничего нового он не мог сообщить. Будто из-под земли, а на самом деле из открывшегося на уровне поверхности портала, это теперь отслеживал четко, рванули 10 острейших копейных наверший из зачарованного льда, врезались в защиту противника. Большая часть рассыпалась, но ослабили ее так, что 2 смогли пробить и достигнуть цели, глубоко вошли в тело. И тут же 3 клинка, выглядевшие для стороннего зрителя как смазанные диски, легко разрубили жалкую плоть, пусть и божественную. Я отметил, что пара из них располовинила на части аватара, на уровне груди и пояса, однако это никак не сказалось, как и перерубленные ноги. И едва только ледяные лезвия преодолели хлипкую преграду, как тут же все у врага срослось. Снаряды унеслись дальше, врезались со звоном в купол, рассыпались и испарились. Конечно, оценивал ущерб не стоя с открытым ртом, а запаздывая всего лишь на долю мгновения за своими же заклинаниями, ударил в прыжке сверху мечом Деморунга, который, подчиняясь мысли, мгновенно оказался в руке. Тот врезался в плечо, пошел наискось к пояснице и был отброшен назад. Аватар и восстановился, и вновь создал незримую защиту вокруг себя. Без особого успеха, конечно, для некого наблюдателя я начал наносить удары по этой броне. Кроме кражи энергии, они маскировали реальную атаку. 2 легких касания жгутом из перчатки. Вот искажения от незримого доспеха заметно поблекли. Честь аватара и его растерянность продлилась не больше секунды. Затем он, не видя меня, ударил отбрасывающим заклинанием. Видимо, сработавшим еще и как радар. Потому что если бы я еще в полете не ушел влево, оттолкнувшись от созданной позади тверди, то ревущая стена огня зацепила бы меня. А так безрезультатно врезалась в купол. Я же вновь ударил колями, а в заминку противника, который решил на них не обратить внимания, вновь сблизился. Атака. 6 ударов из разных позиций, с разных направлений и 3 касания. Не принесли успеха попытки аватара зацепить меня на интуиции булавой, которой он работал с невероятной скоростью, разгоняя воздушные потоки. Тогда тот повторил отбрасывание, от самого же понеслась круговая волна огня до потолка купола, от нее меня спас плащ, выставленный перед собой. И вновь сближение, но не по прямой, с фланга. Удар, удар и два хлыстом. «Бейся честно!» Проревел обиженный гигант, озираясь и пытаясь понять, откуда ему прилетит вновь. Сам он сверзился и стоял на полусогнутых ногах. Видимо, не мог постоянно использовать сферу, которая отшвыривала противника, или, как вариант, усыплял мою бдительность. Чтобы я расслабился, а затем нанести решающий удар. И он хорошо понимал, как слабел с каждой секундой. До потоков из мне не получалось дотянуться, а я на третьем уровне умения видел, что те уперлись в защитный купол. Меч Деморунга работал штатно, перекрывал и перекрывал возможность пользоваться в полную мощь даже внутренней энергией, крал и крал ее. А еще я постоянно касался щупальцем из перчатки самого урода, и без последствий ничего не проходило. Аватар уже был готов сотворить нечто да нельзя убойное, далеко за пределами любого ранга, но аура власти чуть охладила пыл. Он обмер, зрители даже если могли рассматривать битву на таких скоростях, ничего бы не поняли. Чуть задержал жгут на шее, и сразу же искажения в груди противника перестали бурлить, а само образование из них будто схлопнулось, ассоциация как газ из воздушного шарика выпустили. Вот, наконец, окончательно просела защита твари, ятаганы. Оба влетели в спину под лопатки, не замечая иллюзии доспеха, потому что реальным, в отличие от оружия, он не являлся. 10 секунд, и когда в себя пришел деятель, то понял, конец близко, обреченность я прочитал в глазах. Когти и меч продолжали неумолимо вытягивать силу и жизнь. Я же вывалился из невидимости в 2 шагах от противника и взревел. «На колени! И я справедливо решу твою судьбу!» Острием клинка указал на грудь аватара, который засомневался. «Или ты прямо сейчас исчезнешь в безызвестности!» Враг слабел и слабел на глазах, затем принял лучшее решение. «Для меня!» Вот он, наконец, принял решение и рухнул на одно колено, склонил голову. Я снял шлем, заговорил, чтобы зрители могли прочитать по губам, если купол отсекал звуки. «Недостойный! Ты снюхался с Раоносом! Ты покрывал его алтарь, где творились проклятые кровавые ритуалы! Там приносили в жертву детей и взрослых Ариста и Хуманов! Ты виновен!» «Я приговариваю тебя ко тьме!» И двуручным хватом одним слитным движением отрубил косматую башку. Последний всплеск в алтарь от ятаганов. Готов. Переключил наследие Иммерса на поглощение энергии Оринуса. Поднял Моргенштерн, заполненный энергией Кроноса. Неплохо, 30 кг. Тут обычная кинетика любого размажет. Небрежно отбросил его в сторону. Данные действия нужны были лишь затем, дабы продемонстрировать стороннему зрителю, что доспех Иммерса безопасен для Верховного. Нашел башку жреца, она практически не пострадала. Подобрал ее, воздел над собой обе. Купол пропал. Небрежно скинув добычу себе под ноги, сдернул правую перчатку, ухватил череп на четках и активировал их. Вот не светящийся, как обычно, а пылающий размытый силуэт во мраке. Сеть. Захват. Дернулся пойманный так, что едва не вырвал у меня управляющий трос, хотя держал его изо всех сил. «Помогай!» Помага связи приказал Турину, ошалевшему от творимого мною святотатства, но подчинился мгновенно. Вдвоем преодолевая чудовищное сопротивление аватара, каждое движение, каждый рывок которого вызывал чудовищную боль, по чуть-чуть, понемногу. Но я затянул его в зерно. Есть! Когда вернулся в реальность, то подкатился албаградом. Тело сухое, там справилась умная броня и подоспешник Иммерса. Да... Так трудно и так жестко не было даже во время самостоятельной поимки всех ипостасей призрачного жнеца хаоса. Вон и у Турина лицо побледнело и на висках капельки. Прогнал прану по каналам. Одного раза оказалось недостаточно, чтобы избавиться от дрожи рук. Только на 4-м вернулась знакомая бодрость и воодушевление. Если до этого момента окружающее воспринималось фоном, Оруст работал, но вычленял из него только опасные для меня объекты и явления, то сейчас гул голосов ворвался в сознание. «Они сподвижники Кровавого! Я всегда говорил, что жрецы там враги, жрут только в три горла! Ренегаты! Эти твари притворялись, что они кроносовские! Отступники! Дети Раоноса! Бей, уродов!»